Опоры Валькирии коснулись стекловидного дна кратера, взметнув вверх облачка радиоактивного пепла. Вокруг царила красноватая сумеречная мгла. Радиоактивная пыль висела практически неподвижно, создавая плотную завесу, непроницаемую для радиоволн и поисковых лучей радаров. Несколько минут орбитальный штурмовик стоял на дне кратера, неподвижной темной глыбой. Ни один опознавательный знак не горел на его обшивке. Все огни были предусмотрительно погашены. Игорь отстегнул страховочные ремни пилотского кресла и встал, развернувшись к выходу из тесной кабины. За его спиной на одной из панелей пульта управления злобно моргала красная лампочка, расположенная под надписью «Разгерметизация грузового отсека». Протиснувшись сквозь узкий переходной тамбур, Рокотов оказался в залитой красноватым светом грузовом трюме корабля. Здесь, на подающей плите, напротив откидной секции аппарели, стояло его детище. Хотя вернее было сказать, что затаившийся в глубинах отсека механический монстр являлся детищем того страшного, несправедливого противостояния, которое было навязано аграрной планете своей бывшей прародиной. Игорь лишь мельком взглянул на механического исполина, в то время как его руки уже отсоединяли тянущиеся вдоль массивных механических ног робота шланги стационарного энергопитания. За дымчатой лицевой пластиной гермошлема было трудно различить черты его лица. Что испытывал он, машинально производя знакомые с детства операции? И почему они были знакомы ему так давно, если война пришла на добок меньше, чем год назад? Причину этого могла объяснить крохотная, полустершаяся пластинка, укрепленная сбоку, на шарнирном сочленении огромной механической ноги робота. Семья Рокотовых, Агропул номер 17, собственность. Так гласили затертые буквы, выдавленные в мягком металле, приклепанные к броне бирки. Примерно такую же истершуюся маркировку, может быть чуть иного содержания, легко можно было обнаружить и на броне старого, видавшего виды летательного аппарата. Это теперь он стал Валькирией, орбитальным штурмовиком дальнего радиуса действия, с усовершенствованным гипердрайвом и новыми не так давно установленными на него секциями вооружений. А до этого корабль был самым заурядным транспортником, атмосферным носителем для тяжелых аграрных роботов. Игорь закончил отсоединять питание и похлопал ладонью по согнутой в колене ноге машины. Изначально его «Беркут» не конструировался как боевой робот. Он был призван на войну силой страшных противоестественных обстоятельств, как и сам Рокотов. Возможно, именно сейчас, в эти секунды, пока еще не откинут колпак кабины, пока молчат сервоприводы, перед мысленным взором Игоря маячила совсем другая картинка, не имеющая никакого отношения к сумеречному чреву орбитального штурмовика. Он и отец стоят подле короткой лесенки, которая ведет в кабину управления 15-метровой шагающей машины. «Ну давай, Игорек, сегодня твоя очередь». В голосе отца слышны плохо скрытые волнения и гордость. Вокруг, насколько хватает глаз, ровными рядами стоят деревья, чьи раскидистые кроны как раз помещаются между ног шагающей машины. Вот сейчас он заберется внутрь, активирует системы, и механическое чудо поползет вдоль лесополосы, тщательно обирая созревшие плоды, сцепляющих плоское брюхо машины ветвей. Колпак кабины медленно опустился. Бесшумно скользнули поверх него смыкающиеся пластины лобовой брони, оставив незакрытыми лишь два узких смотровых триплекса. На приборных панелях внутри рубки тускло осветились мониторы. Красными крысиными глазками затлели индикаторы энергопитания оружейных комплексов. Беркут шевельнулся, выпрямляя поджатые ноги. Под креслом пилота возник и тут же пропал короткий вой. Это раскрутились, набрав обороты, гироскопы стабилизации опорно-приводного механизма машины. Впереди уже разверзлась открытая пасть грузовой аппарели. Робот качнулся, сделал первый шаг. На экранах рубки промелькнул срез шлюза. И внезапно вокруг разлилась красноватая пелена пылевой атмосферы кратера. Расположенный у правого подлокотника кресла поисковый радар сдавленно пискнул, что означало активацию внешних систем слежения. Пока что его изумрудная плоскость, покрытая сетчатой моделью компьютерного рельефа, оставалась пустой. Игорь тронул Беркут с места, и тот пошел, набирая скорость и чуть покачиваясь из стороны в сторону. Через несколько минут поднятая аппарель Валькирии скрылась из вида за туманной завесой вездесущей пыли. Только трехпалые следы робота, четко пропечатанные в прахе радиоактивной пустыни, тянулись ровной цепочкой выемок, указывая направление на затаившийся в кратере корабль.